Глава 54. В ту минуту, когда Крымов сел в кабину грузовой машины и, привычно примащиваясь, отодвинул на бок раздутую полевую сумку, мешавшую привалиться к спинке, он почувствовал, что сейчас начинается нечто новое, еще не пережитое им за все время войны, и ему придется увидеть то, чего он не видел никогда. И с этим чувством, совсем нелегким и нерадостным, он оглядел беспокойное и нахмуренное лицо шофера и сказал, как говорил обычно Семенов, «Ну что ж, поехали». Вздохнув, он подумал, «Нет Мостовского, нет Семенова, оба без вести, как в воду». В небо всходила полная луна. Улица и городские домики были освещены тем сильным, ровным, небелым светом, который столько раз пытались передать художники и поэты, и который не удается, видимо, передать, потому что он неясен, странен не только в тех ощущениях, которые вызывает в человеке, но и в самом своем существе. В нем противоречие между силой жизни, всегда связанной с ощущением света, и силой смерти, выраженной в каменной, светлой холодности ночного небесного мертвеца. Машина спустилась по довольно крутому спуску к скучной, похожей на канал, реке Ахтубе, проехала по понтонному мосту и, миновав тонкоствольную жидкую рощицу, вышла на широкую дорогу, идущую в сторону Красной Слободы. Вдоль дороги стояли высокие щиты с надписями «За Волгой земли для нас нет», «Мы не сделаем ни шагу назад», «Отстоим Сталинград». Щиты с перечислением подвигов красноармейцев, уничтожавших немецкие танки, самоходные орудия, штурмовую пехоту и штурмовую артиллерию. Дорога лежала широкая, прямая, дорога, по которой прошли десятки и сотни тысяч людей. Стрелы указателей, обведенные широкой черной полосой, указывали к Волге, на Сталинград, на 62-ю переправу. Не было в мире дороги прямее и проще, чище, суровей и тяжелей этой дороги. Вот такой прямой, думал Крымов, она останется и в лунные послевоенные ночи. И повезут по ней люди на переправу зерно, арбузы, мануфактуру, повезут детишек в гости к бабушкам. И Крымову захотелось разгадать чувства послевоенных путников, что поедут по этой дороге. Станут ли думать они о тех, что шли по дороге от Ахтубы до Волги в сентябрьские и октябрьские дни 1942 года? Может быть, и не станут думать. Может быть, и не вспомнят. Но, боже мой, почему же захватывает дыхание? Почему кажется, что вечно уж будут холодеть от волнения руки у тех, кто глянет на эти вётла и деревца? Да посмотрите, вот здесь, по этой дороге шли они. Шли батальоны, полки, дивизии, блестели на солнце винтовочные дула, блестели при луне вороненные стволы противотанковых ружей, погромыхивали минометы. И только осенние деревца, притихшие рощицы, видели людей, оставивших за спиной родные дома, людей, идущих к переправе через Волгу, на горькую землю. Никто не шел им навстречу. Никто не видел этих молодых и старых лиц, этих светлых и темных глаз, тысяч людей, живших в городах и селах, в степях и лесах, у Черного моря и на склонах Алтая, в Москве, в дымном Кемерове и мрачной Воркуте. Они шли, построенные в походные колонны. Молодые лейтенанты шагали по обочине дороги, старшины, сержанты оглядывали ряды, батальонные и полковые командиры шагали в ногу с солдатами, пробежал, придерживая болтающуюся полевую сумку, адъютант, лейтенантик, передать приказание. Какая тяжесть на сердце! И какая сила! Какая печаль! Сколько живых, трепещущих сердец! Как пустынно кругом, и вся Россия следит за ними глазами. Через 50-60 лет проедут под выходной день к Сталинграду из Ахтубинской степи на полуторке с пением и шутками парни и девушки. Может быть, шофер на минуту остановит машину, выйдет из кабины, чтобы продуть подачу или подлить в радиатор воды, и вдруг станет тихо в машине. Что такое? Словно не ветер поднял пыль над дорогой, зашумел в высоких вершинах деревьев, словно вздохнула чья-то грудь. Словно слышен гул шагов. Идут. и тихо-тихо станет. И никто не поймет, почему так сжалось сердце, почему так тревожно глаза глядят на пустую прямую дорогу. Мысли ли то были? Грезы ли? И сегодняшние ощущения и мысли Крымова смешались, сплелись с теми чувствами и мыслями, с которыми, казалось, ему оглянется на прошедший послевоенный путник. «Скажи, отчего ты так плачешь? Зачем так печально? Слушаешь повесть о битвах Данаев, о Трое погибшей? Им для того не спасла ли смерть и погибельный жребий боги, чтоб славную песней были они для потомков?» Может быть, через 800, через 1800 лет, когда не будет уж этих деревьев, не будет и этой дороги, и сама эта земля навек уснет, прикрытая другой, толстой и плотно наросшей на ней новой землей, и будет на этой новой земле жизнь, о которой нам не дано знать, и не станет сел и городов, где жили потомки наших потомков, пройдет по этим приволжским местам седой, неторопливый человек. Он остановится и подумает, а ведь в этих самых местах когда-то были раскопки. Где-то здесь шли к Волге солдаты далекой поры Великой Революции, народных строек, грозных нашествий. И вспомнится ему картинка из детской книжки учебника. Идут по степи воины с простыми, добрыми лицами, в старинной одежде, в старинной обуви, с красными звездочками на головных уборах. Старик остановится, прислушается. Что такое? Словно вздохнула чья-то грудь. Словно слышен гул шагов, идут, и не поймет он, почему так сжалось сердце.